25 октября в Абудже учредился Комитет Народной прогрессивной партии Нигерии в память Ким Чен Ира по случаю пятилетия его кончины. Новый комитет постановил по случаю вышеуказанной даты организовать собрание по воспоминанию о Ким Чен Ире, семинар по его заслугам, кинопросмотры и другие культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни Ким Чен Ира и его бессмертным заслугам и борьбе корейского народа, форсирующего строительство могучего социалистического государства под мудрым руководством великого Ким Чен Ына.